Но вот такое кольцо на пальце – это сразу статус. Сразу очень много лишних придирок со стороны пропадает, а если уж владелец кольца по рангу выше, инстинкт самосохранения у местных есть. Несколько настораживало, что до меня еще не было ребятни на такой ранг. Но как я перевел фразу Хрома, лиха беда начала. Я согласился. Хром попросил меня посидеть в гостинице при трактире. Объяснил просто, будет сюрприз для залетных стражников, а он уже точно вознамерился их к этому привлечь. Уж как он это сделает, его проблемы. Единственно предупредил, что если мне получится на ранг сдать, то придется 10 серебряных за кольцо отдать, но когда я поинтересовался, а можно ли через него ставку сделать на себя, и на его подтверждающий кивок, протянул ему 10 золотых, вопрос о плате за кольцо стал сразу неактуален. За деньги я не переживал, Хром явно в разряд козлов не годился. Честный парняга и спокойный. Эти несколько часов до вечера я провел крайне приятно и полезно. Выяснил, как добраться до поселка самоубийц, своим интересом немало удивив трактирщика. Затем оплатил на сутки самый лучший номер в гостинице и заказал в него еды на десяток взрослых человек, пояснив, что ко мне должны прийти крайне прожорливые знакомые, буянить они не будут, но если что, то я возмещу все убытки. Слова не убедили, а вот вид пары золотых у меня в руке убедил. Узнал, что можно помыться прямо в номере, я только за. Натаскали мне в огромную бадью теплой воды, а когда заглянувшая девчушка поинтересовалась, не нужна ли помощь, конечно нужна. Да, я думал, у 12-летнего тела ничего там еще реагировать не должно, я ошибался. Стручок торчал как каменный, жаль небольшой, да и до секса дело не дошло, но девчушка то и дело норовила пальчиками его задеть. Ушла, как ни странно, довольная, хоть и не было ничего, и чему радовалась-то. Когда пришел Хром, я уже успел проштудировать местную грамматику и теперь в виртуале тренировался в написании местных буквок, получалось очень неплохо. На кольце у него красовалась тройка. Хром пришел задумчивым и совсем трезвым, что, конечно, меня насторожило. «Понимаешь, Кир, — начал он объяснять, — все получилось в лучшем виде, но один из твоих противников точно не боец 5 степени, а мастер 1. Но, видимо, он не пересдавал на повышение и кольцо у него бойца. Мастер – это совсем другой уровень. Когда они увидят, кто против них вышел, а мы им не сказали про твой возраст, просто сказали, что наш местный хочет на 5-й сдать. Так вот, они сочтут это оскорблением. Тебя попытаются убивать очень качественно, чтобы это стало уроком для нас, а потом еще будут пытаться провоцировать дуэли с нами. Сами они вызвать не смогут из-за разницы в рангах, но спровоцировать, чтобы мы сами вызов бросили, это да. И уверен, что у них это получится. Короче, не знаю как, но ты теперь просто обязан победить. Мне-то ладно, но у двоих семьи, если, вернее, когда их убьют на дуэли, их семьи просто по миру пойдут, так как никаких компенсаций и пенсий не будет. Ты уж постарайся. Печально закончил он. Я похлопал его по плечу и посоветовал не волноваться, хотя у самого появился неприятный холодок внутри. Все-таки ранг мастера о чем-то, договорил. Я с бойцами-то еще 5 степеней еще не встречался, чтобы уровень оценить, а тут целый мастер. И как я понял из доступной информации, ступенька между степенями гораздо меньше, чем между рангами. То есть боец 4 и 5 степени гораздо меньше отличается по силам и навыкам, чем боец 5 степени и мастер 1. Так дело обстоит и у магов. В любом случае смыться я смогу, и плевал я на дуэльные или какие тут есть кодексы, все равно я их еще не знаю, а мне моя тушка пока не надоела. Вот с таким настроем мы и приперлись на местное ристалище. Хром попытался меня подбодрить тем, что ставки идут 1 к 36, так как про мастера все уже знают, и на меня поставило только 4, я сам, Хром и еще 2 его товарищей. На это я ему протянул еще 20 золотых на ставку, сказав, что лишние деньги мне пригодятся. Но он, видимо, это понял иначе, что деньги на том свете мне уже не пригодятся. Ну и ладно, главное, что он сразу их поставил. Удивляюсь, как приезжие такие деньжищи в ставки против меня вбухали, неужто совсем сомнений нет, а ведь они даже бойца с нашей стороны, то есть меня, даже не видели. А вдруг вместо меня там какой-нибудь перекоченный мегамечник вышел бы? Ох, чую, Хром постарался с моей антирекламой. Мое появление на месте схватки произвело фурор среди зрителей, а вот 2 бойца напротив меня исходили злобой. Как их взгляд меня не сжег на месте, не знаю, но они очень старались. Дальше все пошло, как и говорил Хром. Меня спросили, кто я, где учился и кто поручитель. На это я, не моргнув глазом, заявил, что зовут Кир, местные мы, а драться, так это, когда время есть, то мы с мальчишками во дворе палками машем, а за поручителя у меня Хром, да вон еще мужичок, что справа от него стоит. Ну, почти не соврал, ладно, соврал, ну а чего они мастера мне выставляют, первые начали. Меня еще раз спросили, действительно ли я хочу сдать на бойца 5 степени, я подтвердил. Ну, а чё, раз пришел-то, будем сдавать, шмыгнул носом и вытер под ним. Зрители хохотали. Дальше нам предложили на выбор оружие, так как своим сражаться нельзя, а тут выбирай, что есть. Противники быстро разобрали оружие. Один взял короткое копье и небольшой круглый щит, а вот второй, и он-то явно и был мастером, взял 2-метровых, узких клинка. Расклад не очень, хоть они и видели перед собой мальчишку, но и это не позволяло им отнестись безответственно к поединку, ну или к моему убийству, по их мнению. Тот, что с копьем, явно на дистанции собрался работать, а мастер решил на близкой дистанции меня нашинковать. Я подошел к ящикам с оружием и понял, что тут под мои габариты ничего нет, однако в одном из ящиков нашел пары ножей сантиметров по 30, явно короче моих кинжалов в полметра. Но это лучше, чем махать металлической дубиной. Выбор моего оружия вызвал дополнительный взрыв хохота. Нам дали пару минут приноровиться к оружию, и учитель сразу меня кинул на полигон с аналогом взятых мной ножей, запустив на максимум мое ускорение, но только сознание. Ну, что же, несколько часов на полигоне с новым оружием подготовило меня к поединку. В реальности прошло только пару мгновений, даже не шевельнулось ничего вокруг. Все, я готов, а во, что-то они запустили, и это что-то слегка дестабилизирует нашу последнюю установленную магоструктуру, не критично, но влияние есть, пробормотал учитель, ясно, что это они так магию тут глушат, слабовато что-то, действуй, тебе это вообще никак не мешает, подбодрил меня напоследок, то ли я недооцениваю себя, то ли переоцениваю местных. Начать я решил с копейщика и, слегка ускорившись для пробы, я обошел его, пока он медленно пытался тыкнуть, по-другому это действие я не назову, в то место, где меня уж давно не было. Сзади я ему ударил под колено, и он рухнул пузом на землю. «Ты там не перестарайся», — предостерег меня учитель. Убрал к чертям ускорение, с этими ребятами на обычной физике можно без проблем попрыгать. В это время, второй клоун с мечами, достаточно быстренько, по сравнению с копейщиком, постарался подобраться ко мне и помахать своими железяками. Ну что же, чувствуется уровень. Это очень далеко от копейщика, но еще слишком далеко от меня, даже на простой физике. Все же разумно посчитав мастера как основную угрозу, я переключился на него. Переключился — это громко сказано. Я, метнув, воткнул ножи в столб, который стоял у ящиков с оружием, и, перехватив кисти мастера, просто вывернул у него из рук мечи, потом ногой слегка подбил изнутри его ногу так, что он сел на шпагат, даже не поморщился, есть подготовочка. Тут же, этой же ногой я слегка ударил его в грудь. От такого пинка его протащило по песку 4 метра, и мастер потух, не вставая со шпагата, красиво блин. В это время копейщик уже вскочил и начал изображать из себя швейную машинку, используя вместо иглы свое копье. Что сказать? Такие бездарные ткачи нам не нужны. Копье пришлось отобрать, а ударом ноги, через щит, отправить его в полет в сторону его друга-мастера или не друга, неважно. Отряхнув ладошки друг об друга и шмыгнув носом, я обвел вокруг взглядом и спросил: «Ну чё все, а то поздно уже, спать уж мне пора, вставать-то рано». Шок, вот как можно описать обстановочку вокруг. Шок и тишина. Тишину прорезал крик: «Это подстава все, они хотят забрать наши деньги, вали его». И какой-то урод, выдергивая меч, бросился ко мне. Его поддержало человек 20, потом пересчитал, 27, и тоже выхватывая мечи ринулись в мою сторону. Тут я разозлился, так как это явно выходило за рамки. И эти ребятки просто решили отбить свои проигранные ставки. Положить всех удалось за 9 секунд. Никого не убивал, только поломал. Отряхнув ладошки, я повернулся к тем зрителям, что так и остались сидеть, и резонно спросил: «Все что ли? А то мне правда пора». Больше желающих не было. Мы сидели у меня в номере. Я, Хром и двое его товарищей, которые, как я понял, тоже ставили на меня и не прогадали. Хром ставил 3 золотых, а его товарищи по 2, неплохо подняли. Ну а я ограничился жалкой 1000 золотых с копейками. Бедный я, бедный. Перстенек мне, пока не дали, так как его должна была предоставить принимающая сторона, а они даже мысли не имели, что кто-то безранговый, сдавая сразу на 5 степень бойца, когда с принимающей стороны мастер, может победить, вообще в голову не приходило, а зря, теперь они сами и за колечко заплатят. Хром с товарищами уже были в дугу, но он успел меня просветить о том, в какую задницу попали приезжие. Я все удивлялся, откуда у них такие деньги, ведь только я выиграл больше 1000, а ведь еще Хром с друзьями, налог городу, сбор составок, вычет на проведение поединка и даже это еще не все. Оказывается, они не нашли ничего лучше, чем назанимать денег в банке, ну по-ихнему что-то типа касса. Как им теперь отдавать эти деньги, да еще и с процентом? Хотя, если кто-то погасит долг завтра до ночи, то процент небольшой будет, а вот потом, беда, они теперь не знают. Жалко мне их не было, не зря же говорят, жадность фраера сгубила, хотя может тут и нет такой поговорки. Но вот рассказанное им однозначно дало нам понять с учителем, что врагов тут у нас теперь ну очень много, следовательно надо валить, только колечко надо дождаться, зря что ли старались, конечно, в открытую на меня, вряд ли кто-то полезет, но вот запулить чем-нибудь из-за угла или отравы подсыпать, это да. Поэтому план был прост, хватаем кольцо и сваливаем к поселку самоубийц. Ну, хоть с этим планом накладок не вышло, с утра влил энергии в тела еле шевелящейся хромовской компашки, чтобы они в себя пришли, поставил им ментоблоки на мое использование магии, ни к чему им болтать о моих возможностях. И пока они собирались, я спустился в зал трактира, где меня поджидали 5 человек, мастер с поединкой 4 мне неизвестных, но судя по одинаковой снаряге, вояки какие-то. Вначале я напрягся, но после слов недомастера расслабился. «Привет, малец», — улыбаясь произнес он, — «давненько меня так никто не отделывал, да еще так, что я даже понять ничего не успел. Придется все-таки на мастера 2 степени сдавать, а то остановился в развитии, спаррингуясь со слабым противником. Так что от меня тебе благодарность», — удивил меня мастер и своим рангом и благодарностью, — «кольцо твое вот, носи с достоинством. Ты уж точно его заслужил. Будешь поднимать ранг, приезжай в столицу и найди меня, помогу. Зовут меня Усирис». На это я чуть не засмеялся. «Усирис, я хоть не очень вас ограбил из-за ставок против меня», — поинтересовался я, так как мастер мне импонировал. «Меня нет, я ставки не делаю на себя, если противник заведомо слабее, неправильно это, еще плюсик в копилку мастеру, а вот остальные влипли сильно. Да вон за спину мне взгляни». Да уж, взгляды, которые на меня бросали свидетели присвоения ранга, не сулили мне ничего хорошего. «Какие планы на будущее?» — поинтересовался мастер. «Уехать на время придется», — ответил я, — «не хочу никого убивать, а останусь, придется». «Молодец», — засмеялся мастер, — «это правильное решение. Будешь в столице навести меня, буду рад». Мы распрощались под прожигающими взглядами сопровождающих, и я, одев кольцо, пошел прощаться с Хромом. Больше меня тут ничего не держало. Глава 3. Самоубийцы. Из города я выбрался без проблем. Попрощался с хромовской командой и через окошко покинул гостиницу. По пути из города забежал в 2 таверны и быстренько прикупил там по мешку припасов. Больше брать не стал, так как тогда бы пришлось показать, что рюкзачок у меня непростой. А так взял мешок, отбежал в укромное место, спрятал в рюкзак и нет проблем. Еще не поленился забежать в книжный магазинчик, попался по пути, чего бы не зайти. Прикупил там справочник по плетениям начального уровня за 17 золотых, ну барыги чертовы. Мне ее, скорее всего, даже не показали бы, но продавцу и, одновременно, владельцу было видимо скучно и он решил посмотреть на мою реакцию, когда он озвучит цену, реакции он не дождался. Я просто выложил ему требуемую сумму и, не торгуясь, спрятал книгу, жаба внутри меня просто орала, что я ополоумил, а учитель смеялся, смотря на рожу торгаша, который аж рот открыл от удивления. Заодно прикупил стопку книг уже простых с законами, истории и еще несколько для общего развития в условиях местных реалий. Их уже не стал убирать при торгаше в котомку. В обычную, столько бы просто не влезло. Поэтому 2 улицы пришлось пройти со стопкой книг в руках. Кстати, за них я заплатил всего 25 серебряных, магажулики блин. В топь мы забегать не стали, а рванули сразу по прямой, в сторону искомого поселка. Что сказать, вот этот поселок уже больше был похож на крепость. Небольшой в полкилометра, он был огорожен высокой, метров 12 стеной, было и 6 башенок. Видимо, близость топи, а до нее было всего с километр, заставляла жителей иначе относиться к своей безопасности. На входе на меня смотрели с большим интересом, вернее не на меня, а на мою одежду. Похоже, поняли, из чего она сшита, вот рты и поразъявили. Мальчуган, сидящий недалеко от ворот за горсть медяшек, резко изменил отношение ко мне с нейтрального на очень, очень положительное. Белобрысое чудо рассказало мне, что в поселке одна таверна и два магазина, и за, дополнительно, протянутое ему яблочко из топи, которое он незамедлительно схрумкал, не замечая отпавшие челюсти охранников у ворот, которые так и смотрели в мою сторону, обещал отвезти меня до таверны. Хороший мальчуган, еще не испортила его жизнь. У таверны я попрощался с мальчуганом и, улыбнувшись ему, дал еще одно яблочко, с которым он и умчался по своим, несомненно, важным делам, на ходу обгладывая золотой плод. Таверна оказалась большим трехэтажным домом. Первый этаж был ресторацией, а два верхних были разбиты на комнаты и сдавались в наем. Зал был почти пуст, и это меня крайне удивило. Подойдя к унылому на вид бармену-трактирщику, впоследствии оказавшемуся хозяином сих хором, я заявил, что хочу снять комнату получше дней на 5. Это резко подняло ему настроение, а заявление о том, что я и питаться постоянно тут буду, привело его в восторг. Я положил перед ним запрошенные за 5 дней проживания и питания монетки, чем еще больше поднял градус его хорошего настроения. Спросил что-нибудь слегка перекусить, но желательно побольше, чем совсем развеселил его, и он, хромая, умчался, видимо, на кухню. Трактирщик Ортышил сидел напротив меня за столом и, смотря как я с аппетитом уплетаю то, что наготовила для меня его жена, она же кухарка по совместительству, рассказывал свою не совсем счастливую историю и вводил меня в курс местных реалий. И вот, что он мне поведал. Когда здесь появился поселок, никто уж и не помнит. Поселок называется Лей, черт, даже не узнал, как тот, первый городок назывался. Когда-то, сдав экзамен на бойца 3 степени, приехал сюда в надежде заработать денег. Молодой, как он сказал, был и глупый. Здесь и стал ходоком. Они называют себя ходоки. Ходоками становятся, пройдя обучение у ветерана, если уж человек не совсем тупой и не хочет погибнуть через пару метров в топе, и сделав минимум 2 удачные ходки. Удачная – это не значит, что зашел и просто смог вернуться, а зашел и вернулся с достойными трофеями. Если трофеи стоящие и со второй ходки, то 2 ветерана, определившие это, надрать просто травы из топи будет маловато, подтверждают, что ты теперь ходок, и вручают кольцо, но теперь это кольцо – просто из какого-то прозрачного камня. Ветеранами становятся заслуженные ходоки, и это зависит не только от количества ходок, но и от многих других факторов. Сидящий напротив меня человек был ветераном. Он показал мне кольцо с вправленным в него камнем, внутри которого была черная точка. Ходок у него было много, хороших мало, но так было у всех, кто мог при жизни похвастаться своими походами, выживало мало. В основном было так: ушел человек, а чаще группа, и все пропали. Выжить, по мнению местных, в топе невозможно больше пары дней. Пожалуй, не стоит тогда мне рассказывать о том, что я там просто жил. Основные потери, конечно же, были у претендентов. Из сотни только один становился ходоком, и не факт, что он вернется с третьей ходки, вообще не факт. А потом он встретил ее. Девушка не хотела рассказывать, откуда она появилась в этом поселке, да и не принято тут было расспрашивать о подобном. Тут, как говорится, любовь с первого взгляда. Он только вернулся с ходки и зашел к скупщику сбросить скоропортящиеся ингредиенты, а там она, услышав открывшуюся за ее спиной дверь, она обернулась и посмотрела на него. Так они и стояли, поедая друг друга глазами, пока скупщик не вышел к ним и не начал их тормошить. Из скупки они выходили рука об руку, держась настолько крепко, что, наверное, никто бы не смог разорвать их руки, и смотрели друг на друга. Это были счастливейшие полгода в их жизни. В поселке не нужно было жениться, все и так знали, это муж и жена, это семья. А потом он начал готовиться к ходке. Когда она узнала об этом, она чуть ли не на коленях перед ним становилась, говоря, что у нее плохое предчувствие, а жизнь без него ей не нужна. И он все откладывал и откладывал. Но тут собрались в ходку 3 его друзей и тоже уже опытных ходока, они позвали его с собой. Когда он уходил, она лишь молча стояла, но слезы ручьем текли из ее глаз. Она чувствовала беду. Через 3 дня стало ясно, что случилась очередная трагедия, они не вернулись. Выжить 3 дня там не мог никто. Она собралась и пошла в топь, одна, с простым ножом, зажатым в кулаке, и никто не посмел попытаться остановить ее. Все знали, что они значили друг для друга. Вернулась она через 2 дня. Крови на ней запеклось столько, что под ней даже не видно было ран. Остатки одежды еле держались на измочаленном теле. Но она тащила за собой остатки своего любимого, без того, без кого ей не нужна была жизнь. Когда охрана от ворот подбежала к ней, она лишь успела прошептать им: «Спасите его, он еще жив», и упала перемолотым мешком костей на землю. Их обоих вытянул с того света местный маг-лекарь. Весь поселок, наверное, собрался тогда у его дома, все ждали. Никто не верил, что после такого они могут умереть уже здесь, в безопасности. Магу пообещали все, многие были готовы отдать вообще все, что имели, лишь бы эти двое выжили. Но маг ничего не просил. Его сердце также прикипело к этим двоим. Он сделал все, что мог, и даже больше. Когда на второй день его иссохшая фигура появилась на пороге дома и сказала сухим голосом: «Они будут жить», силы оставили его, и он упал без сознания. Такое лечение почти убило его самого, но он не жалел об этом. Если бы было нужно, он отдал бы и жизнь, лишь бы эти двое были спасены, но этого не потребовалось. Он вытянул их из-за кромки без жертв. До сих пор никто не мог понять, как слабая женщина, практически в 2 раза меньше мужа и никогда не бывавшая в топе, смогла 2 суток выживать там, найти там своего любимого, да еще и вытащить его оттуда. Это было невероятно, но было. Лишь позже, когда сторожил становилось все меньше, а лекарь давно уж уехал, приехавшие новые соискатели, а потом получившиеся из них ходоки, лишь улыбались, когда им кто-то рассказывал эту историю. Никто не верил, уж слишком невероятной казалась эта история. Орк тоже не знал, как его жена смогла сделать такое. Все, что он помнил, как на них напали те, кого я называл волками. Помнил, как погибали его друзья, как сам полз весь истерзанный, залитый своей волчьей кровью. А потом все, темнота. Открыл глаза он уже в доме у лекаря. Жена на его расспросы лишь улыбалась и говорила одно и то же: «Мы снова вместе, и это главное». И он с ней был согласен. Одну ногу ему не смогли восстановить. Ни тот лекарь, что спас их, ни те, что появлялись в поселке позже, не могли исправить повреждений, что нанес ему магический зверь. Не смогли убрать и шрамы, и если на лице у него были видны лишь 2 небольших шрама, то все остальное тело у него было в рубцах, все не видел, но он чуть отвернул верх рубахи. Страшное зрелище, я скажу, если у него так все тело, то даже не знаю, что и сказать. Они часто болели, но не так сильно, как погрызенная нога. Жену я его не видел, но он сказал, что ей досталось гораздо больше. Хоть повреждений костей у нее не было, но вот шрамы, они везде, и вряд ли кто-то, кроме него, смог бы ее узнать. Но он сказал, что просто не замечает их, ведь это она, его единственная. Вот это любовь. Я сидел и вытирал слезы, даже учитель как-то странно реагировал. «Учитель, мы можем им помочь», обратился я к нему. «Я начинаю понимать вас, людей все больше и больше», прошептал учитель, и это слово не имеет никакого отношения к слову «проанализировать». Именно понимать. «Твоя эмоциональная составляющая все больше и больше влияет на меня, и я не могу понять, хорошо это или плохо. Не загоняйся, это просто ты почувствовал жизнь», попытался успокоить его я. «Так что там с помощью, мы можем что-то сделать для них, мне, если честно, даже страшно представить, что там с его женой, но теперь понятно, почему она не выходит к людям. Помочь мы можем, но точно не сейчас», — ответил он. «Магические повреждения, да еще с таким сроком давности, простыми плетениями не исправляются, ты просто пока не потянешь, а вот сделать еще хуже, 97% такой вероятности», — припечатал он мой порыв. «Но обещаю, как только анализ покажет приемлемый результат, я сразу сообщу». «Ладно, ждать, так ждать», — закончил я. Я не стал ничем обнадеживать трактирщика, да и кто я для него, малец, появившийся тут 2 часа назад, хоть и в странной одежке. Он сразу понял, что не из простой кожи она сделана, а возможно и знал, из чего она точно, так как разглядывал ее очень пристально. Поэтому, утерев лицо, я попросил его рассказать еще что-нибудь про местные обычаи. «Хе-хе, да ты никак ко мне в ученики набиваешься», — засмеялся он в ответ. «Ну не то, что набиваюсь», — смутился я, — «но много знаний не бывает». Он внимательно и серьезно посмотрел на меня. «Когда я первый раз появился здесь, мне было в 2 раза больше лет, чем тебе сейчас», — начал он говорить после паузы, — «я приехал сюда за деньгами и нашел здесь свое счастье. Но послушай меня, не сотни, а тысячи погибли здесь, пытаясь заработать или поднять свой статус с помощью кольца Ходока. Да-да, были и такие. Две ходки и до свидания, но таких было всего двое здесь из тысяч погибших. Я вижу, что ты тут не просто так. В то, что ты сюда коров, мой перевод названия местных парнокопытных, приехал пасти, я не поверю. Я вижу, что ты прячешь кольцо, повернув его внутрь. Ты дворянский сынок, ищущий приключений, которому папаша подарил бесценную одежку. Ты понимаешь, что ты сдохнешь, как многие тысячи других. Уже орал он, что ты вообще слышал про топь. Меня не задело такое отношение. Я понимал, насколько он устал видеть смерти. Он пытается просто спасти очередного оболтуса. Конечно, я мог кинуть на него ментоблок и снизить критичное мышление и таким образом узнать все, что мне нужно. Но я не мог так поступить с ним. Этот человек вызывал у меня уважение. И сделать такое, по отношению к нему, это просто непорядочно. Побарабанив по столу пальцами, я начал спокойно отвечать. «Нет, я не дворянский сын», — сказал я, переворачивая кольцо и смотря в расширившиеся глаза трактирщика. «Экзамен на ранг я сдавал 2 дня назад, неподалеку есть небольшой городок, название я не узнавал. Принимал экзамен у меня у Сирисы какой-то копейщик. Про топ я ничего не слышал, я там был и одежка тоже оттуда», — решил сказать я правду. Я не боялся, что он кому-то что-то расскажет. Этот мужик был совсем из другого теста, и я в этом уже был уверен. Ортышил, он же трактирщик, несколько минут не мог осознать, что только что сказал этот, на вид, малец. Но он знал, что только полный идиот может использовать такую ложь, а малец под категорию идиота никак не попадал. Кольцо было настоящее, причем кто такой Усирис он знал, знал и о хитрожопой натуре Уса. Уж сколько лет он не сдавал на следующие ранги, а ведь точно мог повысить статус, но довольствовался тем, что надирал задницы взорвавшимся бойцам. Но как этот мальчишка мог победить Уса, он не понимал, да еще и ни одного, а вместе бойцом 5 степени, да еще и копейщика, а это ну очень неудобный противник, подобраться к такому крайне сложно. Одни загадки и вопросы. И что значит, был в топе и одежда оттуда? Он ее нашел что ли там, сшитую точно по нему? Вон, сидит как влитая. Все это вообще никак не укладывалось в его голове. В каком усранге, начал он расспрашивать, и что значит, одежка из топи? Орт, я вижу, что ты не из болтливых людей, ответил я, но все-таки я должен кое-что озвучить, прежде чем что-то рассказывать дальше. Дождавшись согласного кивка, я продолжил: я не хочу, чтобы кто-то узнал обо мне от тебя хоть что-то, если у кого-то будут, я отвечу на них сам или не отвечу вовсе. Еще один кивок, всего я тебе не скажу, это просто лишнее. Усирис выступал как боец 5 степени, а когда передавал мне кольцо, при 4 свидетелях, звал в гости в столицу и сказал, что теперь будет сдавать на мастера 2 степени. С одежду все просто, я ее сшил сам из тварей, которых убил в топе, закончил я и посмотрел на трактирщика. То, что ты наговорил, напряженно заговорил лорд, слова все понятны, но сложить это все вместе и осознать, у меня просто не получается. Я вижу и чувствую, что ты не врешь, но мне надо время, а тебе отдохнуть с дороги. Поэтому доедай, и как в тебя столько влезает-то, уже улыбнулся трактирщик, и падай спать, если надо обмыться, то все удобства на заднем дворе, а я пока попытаюсь обдумать все то, что ты мне сказал. Закончил он. Умный мужик, не стал принимать скоропалительных решений и взял паузу. Не зря ему ветерана дали, ой, не зря. Последовав совету трактирщика, сходил в местную баню. Да, в городке были удобства, а тут? Тут бочка с дыркой, которую взгромоздили на кабинку типа туалет походный. Ну да ладно, душ тоже лучше, чем ничего. Спать я, конечно, не стал, а поболтав с учителем, завалился на, хотел сказать, перину, но нет, тут была просто кровать. Эх, жизнь моя походная. Решил я почитать литературу, что набрал для самообразования. Особо и говорить-то и ни о чем. Законы простые: не воруй, не обманывай, не убивай и так далее. А ежели жить праведно и по справедливости не желаешь, то штраф, тюрьма, казнь да рабство. Были еще обязательные работы, но, как я понял, особо это тут успеха не имело, а зря. Работа метлой во благо общества быстро возвращает здравомыслие. Уровень знаний в точных науках был невысок, что и неудивительно для средневековья, хотя, Книги-то у меня были по начальному образованию, поэтому, может, и есть тут высшая математика и физика, но, пока присутствие этих наук не чувствовалось, естествознание включало в себя набор знаний, которые лежали вне точных наук. Тут и политика, и биология, сборная солянка. Очень меня порадовала скорость усвоения материала. Вот бы мне на прежнем месте жительства такую, и медицинский бы до конца закончил, да и еще бы несколько квалификаций получил, но чего не было, того не было. Со стороны я просто быстро полистал книжки и отложил их в сторону, на деле же вся информация из них прочно записалась в мозг и информатрицу, подкинул учителю лишние работы, а то, как бы он там ни заскучал, но шутки в сторону. Надо было чем-то заняться, а ковыряться в книгах по местной магии, душа не лежала этим заниматься сейчас. Поэтому я решил пройтись по поселку, ознакомиться, так сказать, с местными достопримечательностями. Поселок мне понравился хотя бы тем, что тут не было такой грязи, как в прошлом городке. Кто тут в поселке главный, из общения с Ордом, я так и не понял, но явно человек хозяйственный. Все тут было как-то рационально, чисто и правильно. Хотя и понятно, управляющий, при таком контингенте местных посредственностью быть не может, быстренько в топ отволокут, так сказать, для ознакомления с местными реалиями. Сейчас же я брел по улице, которая слегка подсвечивалась светильниками, никакой магии, фитиль, огонь, все просто. И размышлял я на ходу о давно мучившем меня вопросе, почему именно я влип во всю эту историю. Ничем особенным я никогда не отличался, и такой поворот в моей жизни ничем объяснить было нельзя. Вот в таких раздумьях я и набрел на второй, имеющийся в поселке трактир. Собственно, он был точной копией предыдущего, а вот с меню было не все так однозначно. Цены были ниже, а качество хуже. Зато тут посетителей тут было не в пример больше. Даже так, они тут были. Я занял стол в уголочке и наблюдал за местными. Их можно было разделить на две категории: раздолбаи и серьезные. Прослойки между этим контрастом почему-то замечено не было. Серьезные, почти все сидели с кольцами, как минимум. Ходоков у второй же половины таких колец я не приметил, хотя вру, пара была. Из 63 человек в зале, мне посчитать вообще не проблема, значительно большая часть приходилась именно на первую группу, раздолбай. Может и неправильно это, развешивать ярлыки на людей, поделив их подобным образом, но уж больно в глаза это бросалось. Серьезные больше ели и о чем-то тихонько переговаривались, раздолбай же больше пили и что-то громко обсуждали. Вяло ковыряя разновидностью вилки в миске с каким-то салатиком, я решил прояснить до конца у учителя один вопрос. «Учитель, ведь ты беспокоишься о моей безопасности?» Начал я. «В точку, Кир. А почему бы тебе не залить мне пакеты с информацией, ну например, по магии, которая мне сейчас доступна, ведь это гораздо повысит наши, заметь, наши шансы?» «Хорошо, давай еще раз напрямую объясню», — начал он менторским тоном. «Если я тебе просто залью информацию, ты, конечно, сможешь ей пользоваться и шансы на выживание повысятся. Но что потом? Ты будешь похож на организм, которого на халяву накормили до ушей, и больше этому организму ничего и не надо. Это ваша особенность, и избавиться от нее не получится. Прогресс такому организму не нужен. Зачем? Ведь получив один раз и много, проще ничего не делать, а ждать подачек извне и дальше. Я сильно утрирую для твоего слаборазвитого интеллекта, который ты не хочешь развивать, а порой и просто пользоваться. Не обижайся, но это правда, и ты сам в этом не раз убеждался. Твоему разуму более 30 лет, но посмотри на ошибки, которые ты совершаешь в последнее время. Они больше похожи на ошибки ваших детей, а все потому, что ты получаешь бонусы, не приложив к этому почти ничего. Зачем думать, если за тебя все могут сделать? Я могу, артефакты могут, но это чистый регресс. В кого ты превратишься? Ты — это я, а меня такой я не устраивает. И я знаю, что тебя тоже не устраивает. Те структуры, что выстроены в твоем мозге, в лучшую сторону отличаются от всего известного ранее, но если их не развивать, сам понимаешь. Но развитие — это далеко не использование тех знаний, которые тебе подбрасывают извне. Это постоянная их работа, направленная на анализ и исследование, и это как минимум. Понятно, что с нуля ничего сделать не получится, но ты начинаешь не с нуля. У тебя есть начальные знания, полученные ранее, в сумке у тебя лежат книги по местной магии, которые дадут тебе первоначальный толчок в развитии в этом направлении, но если ты и там лишь выучишь написанное и будешь пользоваться только тем, что тебе в ротик вложили, в общем, суть ту понял. Не будешь пользоваться мозгами так, как это необходимо, они будут упрощаться, а попросту регрессировать, вместо того, чтобы наоборот, наращивать связи и усложняться. Это же скажется и на твоей информатрице. Твоему биологическому носителю 12 лет, и ему необходимо развитие, причем и интеллектуальное, и физическое. Вот скажи, когда ты тренировался последний раз, набрался верхушек, победил пару неумех и ладно, богом себя почувствовал, да встреть ты кого-то, хоть какое-то отношение к тем комплексам упражнений, что я тебе залил, даже не было бы никакого поединка, тебя бы просто не стало и ты осознать бы даже не смог, раз и нет тебя в реальности. Ты даже сам не потрудился как-то поработать над элементами в связках, попытаться сделать. Да что говорить, ты сам все то, что я говорю тебе сейчас, знаешь. Да уж макнул в меня в деучитель. Даже не так, не макнул, а просто здраво показал мне картинку жизни. Причем моей жизни. Ведь действительно, в какой-то момент, я начал чувствовать свое превосходство. Точное выражение, почувствовал себя богом, и остановился в развитии. Даже на той базе, исследуя артефакт, я больше шел по пути развития, тренировался, придумывал что-то новое, а тут, плюшек надавали и расслабился. Надо кардинально менять подход к жизни, такое существование мне не годится и не нравится. «Молодец», — с удовольствием произнес учитель, «надеюсь, это не останется лишь словами в твоей голове, но и не впадай в крайности, развлечения и отдых необходимы всем, но в меру», — закончил он, «прежде всего займусь, как и сказал учитель, местной магией. Надо возвращаться к Орду в гостиницу и полистать книги, что я прикупил. Надо хоть понять, с чем местную магию едят. Но сделать этого я не успел, так как напротив меня за стол плюхнулась компашка из трех человек. То, что они из раздолбаев, было видно с первого взгляда. Что малец, пришел ума набраться у знатоков топи. С превосходством начал самый крупный из компашки. Ссориться не хотелось, но такое обращение свысока мне не понравилось. «А вы что ли знатоки?» — с издевкой спросил у него. «Так, а малыш-то с гонором. Приятно, что ты сделал такую самооценку», — улыбнулся я. «Да ты издеваешься, урод. Послушайте меня, ребята, я здесь человек новый и неприятности создавать кому-то не хочу», — попытался я остановить назревающий конфликт. «Вам же хочется после возлияний», — я постучал пальцем по его кружке, — «скажем так, хочется развлечений. Я понимаю, поселок маленький и с развлечениями тут проблема, но давайте обойдемся без моего участия», — уже попросил я, убрав из голоса издевку. «Здесь я решаю, кто и в чем будет участвовать», — со злостью прорычал мне в лицо местный заводила. Лица его спутников также не отличались дружелюбием. «А теперь встал и пошел с нами, мы тебя научим уважению к уважаемым людям», — раскомандовался он, вставая. Стало ясно, что конфликта не избежать. Кольцо, которое болталось на пальце у этого заводилы, с камнем красного цвета, судя по печатке на нем, показывало, что передо мной виконт, а скорее всего сынок виконта, не зря книжки читал по естествознанию. А значит, это избалованная дитятка, прибывшая сюда для развлечений. Эх, встретить бы его папочку и отстегать за такое воспитание. Этого переростка стегать, судя по всему, уже поздно. Печально вздохнув, я встал. Пошли, больше мне сказать было нечего, а устраивать разборки в трактире точно не стоило, слишком много тут глаз. То, что от этих ребят не стоит ожидать ничего хорошего, я понимал, но никак не мог представить, что эти уроды, после того, как я отобрал у них оружие и слегка отшлепал, применят артефакты. Артефакты у них я видел, магозрение постоянно в параллели работало. Когда я развернулся, чтобы уходить от лежащей и скрипящей от злости компашки, лежавшей в закоулке, куда они меня затащили, спиной, ну ладно, просто почувствовал изменения в магофоне. Ничего хорошего это не сулило, и я на автомате ускорился и, развернувшись, выхватил кинжалы, которые я теперь прятал под курткой. Виконтик направил на меня руку с зажатым в кулаке артефактом, формирование плетения уже началось в нем. Дальше все заняло миг, подскок сбоку, отрубание руки по локоть, все. В этот же миг из уже отрубленной руки с артефактом вырвался фаербол, как они тут назывались, и, пролетев, он ударил в рядом стоявший дом. Дом вспыхнул. Что такое не везет и как с этим бороться? Хотел все потише, а получилось, не очень. Убрав кинжалы, я бросился к дому. Просмотрел дом на наличие линий жизни и магоструктур людей, таковых было видно две на втором этаже. Пылал первый этаж, и на нем распадающихся структур видно не было. Значит, пока никто не пострадал. На втором этаже кто-то, схватив, видимо, ребенка на руки, пытался спуститься вниз. Вот же бестолочь, окно-то на что? Стало ясно, этим двоим не выбраться. Надо было что-то делать, допустить, чтобы из-за этого идиота Виконта пострадали непричастные люди. Я не мог. Я буквально взлетел по стене дома и, выбив окно локтем, попал в комнату, из пола которой уже начал пробиваться дым. Просматриваемые структуры людей на лестнице, ведущей вниз, начали заваливаться, и стало ясно, что они теряют сознание, поэтому я бросился дальше, попутно вынеся дверь, которой чуть не добил людей на лестнице. Однако обошлось. Схватив обоих, я потащил их обратно к выбитому окну. Скидывать нельзя, а спустить на руках обоих, я же небольшой, всего 12 лет телу, а тут здоровый мужик и девчонка. Вот же тупой, веревка же в мешке есть. Их я понаделал много из длинных змеюк на севере топи. Выдернув одну веревку из рюкзака, я буквально замотал мужика с девчонкой вместе и, затянув узел, спустил через окно вниз, ну и последовал за ними. Люди появились только тогда, когда я, уже размотав парочку, спасенную из дома и залив им чуть-чуть энергии в них, сидел рядом и ждал, когда они до конца придут в себя. Местные сразу бросились откуда-то таскать воду и пытаться потушить дом. Я почувствовал себя лишним в этой сутолоке и, подмигнув ошарашенной девчушке, направился, наконец, к гостинице «Орда». Пора было уже начать разбираться с магией. Утром ко мне постучался Орд. Через дверь я видел его структуру, стоящую за ней. Очень полезное качество – видеть через материальные объекты магоструктуры и линии жизни, а то от включения спектра близкого к рентгеновскому, в обычном зрении, у меня появлялся дискомфорт. А так нормально и даже красиво, а не то, что скелеты с пульсирующими органами вокруг видеть. Заходи, Орд. А откуда ты узнал, что это я? Ну а кто ко мне с утра может тут прийти, кроме тебя? Да и не знаю я тут больше никого, ответил я. Хм, а у меня есть сведения, что знакомцы у тебя тут есть, с подозрением сказал Орд. Какие еще знакомцы? Удивился я, так как ночные приключения уж и позабылись в ходе изучения книжек по местной магии. Ну как же, все с большим подозрением, произнес трактирщик, одному руку отрубил, другим дом спалил, у тебя тут уже широкий круг общения образовался, а ты тут прибедняешься, с сарказмом добавил он. Интересно, девки пляшут, почесав затылок, произнес я, то есть я весь такой злый день, а все такие милые и пушистые, сразу оценил я сказанное им. Уж не компашка ли дебилов, которая меня поучить уважению хотела в каком-то закутке, такую версию события изложила. А они не забыли сказать, что, пытаясь меня убить артефактом, подпалили дом рядом, и мне оттуда мужика с девчонкой доставать пришлось. Поинтересовался я. Ну то, что семью спас, спасибо, замялся трактирщик, но то, что ты говоришь о произошедшем, идет вразрез с тем, что говорят молодые люди, один из которых, заметь, Виконт, вернее, сын Виконта, что тоже ничего не меняет. Причем сынок этот в ярости сейчас лежит у лекаря. Рану-то ему залечили, но руку не нашли, а поэтому он сейчас без руки. Кричит, что он сам и его папаша всех тут в землю вобьют. Ну это ладно, понятно, что не каждый день руки ему рубит. Но руку-то ты куда дел? Спросил он. И не складывается твоя версия, артефакта-то тоже не было. Там внизу уважаемые люди собрались, вместе с двумя парнями, что с Виконтом были, хотят от тебя объяснение получить. Только в поселке появился и сразу из-под тишка бросился руки рубить, да дома жечь. Надо бы пояснить, я тебе верю, нет в тебе гнили, но объяснять другим все равно придется. Закончил он. Внизу, говоришь, сидят, ну что же, пойдем поговорим. Спустившись в зал, я застал там аншлаг. Он был забит людьми. Половину зала расчистили от столов, оставив только два, которые поставили друг к другу в одну линию. За этим столом сидело несколько мужиков в преклонном возрасте, а сбоку от него, на стульчиках, восседали двое из компашки Виконта. Перед ними, метрах в трех, стоял стул, повернутый в их сторону, приготовленный, видимо, для меня, ну прям судилище какое-то. Вторая половина зала была занята стоящими там людьми. Я только укоризненно покачал головой, чем вызвал еще более злые взгляды от парочки с краю. Подойдя к стулу, я не стал садиться и ставить себя в положение оправдывающегося. Я встал за ним и, опершись руками на спинку, обратился к прихлебателям Виконта. «Вы понимаете, что придя сюда и представив все так, как вы сказали, вы отсекли обратные пути, начал я, теперь не получится сказать, что, ой, мы, наверное, ошиблись и пойдем. Теперь придется отвечать по закону, и тем самым вы и хозяина своего подставили, спросил я. Ты за все ответишь, урод, заорал один из них, я тебе лично башку отрублю, не унимался он. Мне оставалось только еще раз с сожалением покачать головой. Эти ребята не знали, что у меня есть доказательства моих слов, сюрприз будет. Я быстро и вкратце рассказал, как все было, и добавил, что в той таверне было много людей, которые слышали придирки ко мне со стороны этой компании, чем вызвал подтверждающие выкрики из толпы. На это, как я понял, председательствующий, осуждающий посмотрел на толпу и попросил тишины. «Допустим, это так», — спокойно сказал он, — «но обвинение от этих молодых людей совсем в другом, и ты знаешь в чем. Орд должен был ввести тебя в курс дела», — дополнил он и пристально посмотрел на меня. «Конечно знаю», — Орд кратко объяснил, — согласился я с ним, — «но раз эти люди говорят, что я подло и из-под тишка отрубил виконту руку, то что мне бы помешало дорезать этих цыплят? Ведь мне, как бойцу 5 степени, не составило бы труда это сделать». И я показал кольцо на пальце, перевернув его наружу, чем поверг в шок присутствующих, а вместо этого, со слов этих молодцев, я попытался их убить с помощью артефакта. Спросил я, а слова свои я могу подтвердить еще и вот этим. Я достал из рюкзака руку с зажатым в нем артефактом, с которого свисала цепочка. Я прихватил ее, так как хотел разобраться потом с самим артефактом, а отцеплять его от руки не было времени, так как надо было спасать людей из дома, вот и закинул все вместе в рюкзак, а потом уже не до артефакта стало. Спасение парочки из дома, а затем крайне интересное изучение книг по магии. «Ты все врешь», — опять начал орать один из прихлебателей виконта, «ты украл руку и вложил в нее свой артефакт». После этих слов из толпы сделал шаг один из мужиков с кольцом ходока на пальце и заявил, «это ложь», — очень спокойно сказал он, «я узнаю этот артефакт по цепочке, а всем известно, что произведенные вместе, их нельзя разъединить, не сорвав цепь с артефакта, да и форма у самого артефакта необычная», — заявил он. Из толпы еще трое подтверждающие подали голос, что не осталось незамеченным, а выскочившая из толпы девчушка с криком, «да он же спас нас с отцом, что вы слушаете этих двоих, виконта, что ли испугались», только добавила баллов в мою копилку. В зале опять начали шуметь. «Так, тишина», — громко сказал председательствующий и немного, задумчиво, помолчав, обратился ко мне, «вы хотите что-то сказать или заявить к ранее и здесь сказанному?» Вот тут задумался уже я. По местным законам, с которыми я уже немного ознакомился, было два варианта развития подобной ситуации, а вернее преступления. Первый – это когда преступление рассматривалось по факту. Не буду расписывать особенности, различия будут ясны после описания второго варианта. Второй – когда, помимо самого факта, присутствует и заявление от пострадавшего. Заявлением может послужить и просто обвинение с чьей-либо стороны. Но есть пунктик, если заявитель врал, обвиняя кого-то в преступлении, то у него самого уже появлялись серьезные проблемы. Также обвинитель имел право на солидную компенсацию со стороны совершившего преступление против него. Зачастую размер компенсации равнялся всему имуществу преступника, за вычетом судебных издержек. Вот я и задумался. Если мне сейчас ничего не сказать, то, скорее всего, влияния папашки виконта хватит, чтобы суд прошел в формате «перепили, погуляли и случайно домик сожгли». Тогда все просто ограничатся штрафом мне и потерявшим дом. А вот если я сейчас предъявлю обвинение, тогда тут уже не выкрутишься, здесь полный набор, начиная от попытки убийства, не доведенного до конца по независящим от преступника обстоятельствам и со лжесвидетельством. И тут без вариантов по доказательствам, так как начни они все отрицать, то их, а может и меня, пропустят через артефакт правды, тут и такой есть, но пока не знаю, как он работает, в их кодексе законов только его наличие указано было, и тогда проблем будет еще больше. Не хотел я оставлять эту троицу безнаказанной. Ну что им штраф заплатит, и это только все усугубит. Вообще почувствуют себя неприкасаемыми, начнут убивать или да что угодно начнут вытворять, а с другой стороны тут ведь каторгой попахивает. Сможет ли папашка их приговор смягчить, неизвестно, хотя от рабства-то точно спасет. Оглядевшись по сторонам, я ловил ожидающие взгляды, а наткнувшись взглядом на Орда, Я прочитал по его шевелящимся губам. «Не бойся, делай. Они заслужили и большего». Тут сомнения меня оставили. Если уж он имеет такое мнение, то не просто так. Поэтому я, подняв голову, сказал: «Я обвиняю этих двух людей, имена которых мне неизвестны», и указал на прихлебателей рукой, а также виконта, что был с ними при известных событиях, и находящимся сейчас на лечении у лекаря, в следующих преступлениях, и перечислил, насколько мне фантазии хватило, все преступления, которые только можно было определить в их действиях, но все по факту, без перегибов и додумывания. Вздох облегчения пронесся по залу и появились улыбки на лицах всех, кроме двух прихлебателей, что, опустив головы, сидели на стульях. Не понял, и чего они радуются, но все пояснил одной фразой: «Орт, молодец, что не испугался знать и дорогу перейти», хлопнув по плечу и весело скались, сказал он: «Они уже тут и без тебя наворотили много, теперь за все ответит». «Ясно, эти уроды тут развлекались, наверняка выбирая кого послабее, как и в моем случае, но вот только я и отпор дал, и молчать не стал, вот и радуются». Тут встал председательствующий. «Этих, взять», указал он рукой на парочку соучастников, «отправить наряд к лекарю за третьим преступником. Всех троих в каземат», закончил он. Я сидел за столом у себя в комнате и жевал яблочко из топи, перелистывая от скуки страницы справочника по магии. Напротив сидел лорд и с удивлением смотрел на это действо. «Кир, а ты знаешь, сколько стоит этот плод, даже не в столице, а хотя бы здесь?» — спросил он. «Ага, знаю», откусывая очередной кусочек, сказал я в ответ, «наверное, 25 золотых, но они же вкусные, что их не есть теперь, что ли?» Орк поперхнулся. «Так ты и мальцу нашему бездомному действительно их тоже давал? Ага, хороший мальчонка, позитивный, чего не угостить вкуснятинкой?» Да, а вначале не поверил страже, думал, ошиблись, да и они тоже мало верили в то, что сами видели, качая головой, сказал Орк. «И откуда ты только такой появился?» «Так ты что, не знаешь?» С удивлением на лице спросил я. «Нет, не знаю», даже вытянулся в мою сторону трактирщик. «Откуда? Стыдно не знать такому взрослому человеку», оглянувшись по сторонам и оторвавшись от яблока, произнес я и, наклонившись к нему поближе, тихо произнес: «Из мамы я появился при участии моего папы». Орк бился в истерике от смеха. «Какие они тут все смешливые, просто поражаюсь». А я дальше грыз яблоко и листал книженцию, ожидая, когда орк придет в себя. «Да уж, давно так не веселился», вытирая слезы, проговорил орк. «Скажи, а что ты здесь вообще делаешь? Что ты хотел найти в нашем поселке?» «Подтвержденный в ранге боец, мы это тоже проверили, ходил в топь, знать не боишься и книжки по магии вон листаешь. Зачем ты здесь? Секрета в этом нет», доставая очередное яблочко и протягивая орду еще одно, начал пояснять я. «Сюда шел, чтобы посмотреть на самоубийц, как вас везде называют, да узнать цены на то, что из топи таскаете, да и что именно таскаете. А теперь, после того, как ты мне про ходоков рассказал, думаю, колечко ходока получить пригодится. Надеюсь, два кольца будут убирать лишние вопросы ко мне в дальнейшем». «Как бы этих вопросов не появилось еще больше», пробормотал лорд, с сомнением крутя перед собой взятое у меня яблочко. «А после этого... что будешь делать?» Все-таки решившись и откусив кусочек, спросил он. «Пойду учиться магии», смотря на довольную от вкуса и ощущений от поедаемого яблока физиономию орда, ответил я. «Да уж, еще ни разу не съедал за присест 25 золотых», сказал он, «но ощущения непередаваемые. Как ты их вообще смог собрать? Я же знаю, на каких деревьях они растут». «Как, порубал древесину и собрал», удивился я. «Порубал древесину, говоришь?» Задумался орк. «А знаешь, многие пытались так деревья порубать, и я тоже пробовал, но только ни у кого еще не получалось. Есть только один вариант, как собрать эти плоды. Это 8-10 огненных боевых артефактов, да не абы каких, тогда да, получится, да вот только плодов после того огненного шквала остается всего ничего», объяснил он. «Ну, каждый извращается как умеет», пояснил я. «У меня артефактов не было, поэтому пришлось по старинке. Еще спрошу одно из той кучи вопросов, что у меня есть», издалека начал лорд. «А ты не боишься отца виконта? Ты, может, не знаешь, но виконт этот ко двору приближенной связи у него достаточно. И не смотри, что он виконт, а не граф или маркиз какой, связи и богатства у него достаточно. В основном поэтому-то его и дружков сынка его тут не трогали, пока они по мелочи гадили, конечно, потом бы сгинули они в топе, она такая, зашел и с концами, но вот так в открытую, побаивались, хотя все и довольны, но проблему-то ты себе нажил. Бояться, не боюсь, но опасаюсь, объяснил я, один раз прогнешься и все, да и усугубил я лишь потому, чтобы папашка Виконт не смог их просто выкупить. На этом разговор и закончился. Орт ушел, унося еще одно яблочко, чтобы он жену побаловал. Учитель сразу сказал, когда я обратился к нему по поводу местной магии: «Все сам, мы с тобой только об этом говорили. Ресурсов у тебя выше крыши, пользуйся, а готовых решений не жди, а то мхом так и зарастешь». Собственно, он был прав на все 100. Местная магия в целом была понятна. Жестко выстроенные конструкции, выстроенные в голове, уважаю, это какое же воображение надо иметь, запитывались энергией, процесс в справочниках никак не описывался, и через кольцо мага, как, тоже непонятно, что выполняло роль концентратора, отправлялось по назначению, поэтому-то маги руками и махали. Было много нюансов, разделение на стихии, разные направления, и многое другое.